Одним испугом все не объяснишь. Потом были и другие случаи. Меня долго мучили ночные кошмары. Я слышала крики, выстрелы. Мне казалось, что кто-то ломится в двери. Во время одного из таких кошмаров я вылезла из окна. Соседка нашла меня на улице. Я стояла на тротуаре в одной ночной рубашке, и я не имела ни малейшего представления о том, где я и как я туда попала. Она подвинула Броуди тарелку с гребешками. Тогда-то я и решила лечь в больницу. А сейчас у меня должно быть рецидив. Ну да. И происходит это всякий раз, когда ты остаешься одна. Ты работаешь у Джоани 5-6 дней в неделю, и смена длится 8 часов. Ты проводишь много времени со мной и с Линдой Гейл. Однако странности с тобой начинают происходить лишь тогда, когда ты оказываешься в полном одиночестве. Газовый свет. А ты, стала быть, Джозеф Коттен. Обожаю женщин, которые любят старые фильмы. Он слегка коснулся ее руки. Есть и другие истории. «Окно во двор», например. Джимми Стюарт видит убийство, которое происходит в доме напротив. Рис в задумчивости присела за стол. Никто больше этого не видел, и никто ему не верит, даже Грейс Келли. Даже его приятель полицейский. Постой-ка, как же звали того артиста? Уэндел Кори. Точно. Никто не верит, что Реймонд Берр убил свою жену. Нет никаких свидетельств, которые подтвердили бы это заявление. Ни тела, ни следов борьбы, ни крови. Не говоря уже о том, что сам Джимми повел себя несколько странно. Так ты считаешь, что мой случай напоминает газовый свет и окно во двор вместе взятые? Не пропусти парня, который будет выглядеть как Перри Мейсон и говорить с французским акцентом. Благодаря тебе я чувствую себя намного лучше. Еще пару часов назад она замолчала, пытаясь справиться с волнением. Я лежала, скорчившись на полу, и хныкала. Я не могла думать, не могла действовать. Я снова оказалась на самом дне. Да нет, всего лишь соскользнула на несколько ступенек вниз и сразу же поднялась. Это и есть настоящее мужество. Не знаю, что мне делать. Она уронила руки на стол. Прямо сейчас есть гребешки. Не знаю, как это у тебя получается. Не гребешки, а объедение. Ладно. Она откусила маленький кусочек, прожевала. Хм. И правда объедение. Я набрала еще 3 фунта. В самом деле? Прими мои поздравления. Это потому, что я больше готовлю. Не только у Джоани, но и здесь. Логично. Еще. Я регулярно занимаюсь сексом. А сегодня я сделала себе модную стрижку. Я заметил. Она тряхнула головой. Ну и как тебе? Неплохо. К чему эти неумеренные комплименты? С иронией заметила Рис. Ну, такой вот я болтун. Она провела рукой по волосам. Мне нравится, как меня постригли. Если ты недоволен, так скажи, я бы так и сказал. Или заметил бы, что это твое дело — ходить с такой ерундовой прической. Ты бы так и сказал, — задумчиво повторила она. Знаешь, общение с тобой пошло мне на пользу. Мне нравится спать с тобой и готовить тебе. Нравится болтать с тобой. Я почти почувствовала себя, я не могу сказать, прежней, потому что назад дороги все равно нет, да тебе и не нужно туда возвращаться. Ты прав. Благодаря тебе я почувствовала себя такой, какой я хотела бы стать. Но мы оба знаем, что будет куда разумнее и предусмотрительнее взять на время тайм-аут. Броуди слегка нахмурился. Если это как-то связано с твоим замечанием о том, что ты влюблена, дело не в этом. Она почти усилием воли заставила себя есть. Ты должен благодарить Бога за то, что я в тебя влюбилась, даже если моя психическая стабильность остается пока под вопросом. Физически ты очень привлекателен, однако мало кто согласится терпеть твои капризы. Капризы? Это о трехлетнем ребенке. Именно. Дело не в моих чувствах к тебе. Дело в ситуации. Если у меня рецидив, это неизбежно должно сказаться на наших отношениях, какими бы случайными они ни были. Если ты прав, и здесь действует кто-то еще, то общение со мной в принципе становится опасным. Броуди осторожно пригубил свое пиво. Если у тебя временные трудности, и ты слегка сдала, а я вдруг решу разорвать наши отношения, это будет означать, что я захотел поискать легких путей. То же самое касается и второго варианта. К тому же, я не сбрасываю со счетов еду и секс. Что ж, это честно. Но если ты вдруг передумаешь, я не стану держать на тебя зла. Она потянулась за графином, чтобы налить себе воды. Броуди тоже протянул руку, сжал ее ладонь, затем, глядя ей прямо в глаза, добавил: «Дело не только в сексе и еде. А в чем? В чувствах. Но чувства могут означать что угодно. Прости, мне не безразлично, что с тобой происходит. Я знаю. Вот и хорошо. Тогда давай забудем об этом на ближайшие час-полтора. Мы обязательно выпутаемся из этой ситуации», — добавил он, по-прежнему сжимая ее ладонь. И в этот момент, ощущая тепло его руки, она действительно поверила ему.